«Конечно, он лгал», — сказала Мэри, однако вид у нее был менее уверенный, чем минуту назад. «Любой, кому взбредет в голову воспользоваться шрамодухом для своих грязных целей, солжет и глазом не моргнет». В дверь хранилища снова заколотили. «А там у вас кто?» — спросила Мэри. Милос жалко улыбнулся. «Я собирал урожай душ. Ради тебя. Ты хотела больше после светов. Ну, вот я и подстраивал всякий несчастный случай». Мэри положила ладонь на дверь хранилища, наверное, чтобы ощутить вибрацию под ударами, сыпавшимися на дверь с той стороны. «Сколько их?» 183, ответил Лосяра. «Я вел учет». «Ты же хотела, чтобы я собирал для тебя души, да?» — умоляюще спросил Милс. Она не торопилась отвечать, лишь стояла и смотрела на запертую толстую дверь хранилища так, будто проникала через нее взглядом прямо в сердца находящихся по ту сторону после светов. Затем она повернулась, и ее лицо впервые за все время разговора озарила улыбка. Она ласково обняла Милоса и прошептала ему на ухо. «То, что ты сделал, просто чудесно. Я прощаю тебе все твои промахи, потому что знаю, твое сердце предано нашему делу». На Милоса нахлынула волна облегчения. До этого момента он даже не подозревал, насколько ему необходимо было ее прощение. 183. Задумчиво проговорила Мэри. «Что ж, пока неплохо. Но мне кажется, нам пора начать думать и действовать более масштабно». «Более масштабно?» — переспросил Милос. Она легонько поцеловала его в щеку, но объяснять не стала. «Открой дверь, а потом закрой ее за мной, Милос. Мне понадобится некоторое время, чтобы развеять их страхи. У тебя, случайно, нет под рукой каких-либо моих книг, которые я могла бы им дать?» Милс виноват покачал головой. «Ничего», — сказала она. «Наверняка в Междумире многое изменилось. Может быть, пришло время для новой книги». И с этими словами Мэри повернулась и вошла в хранилище с твердым намерением сделать этих детей своими. Джикс и Джилл ждали на улице около входа в банк вместе с кошмариками и зеленышами. Они не знали, что происходит внутри, и терялись в догадках, почему Мэри так долго нет. «Что, если Мэри вообще не выйдет оттуда?» — задал вопрос Колотун. «Что тогда?» Ни у Джикса, ни у Джилл не было ответа. Когда, наконец, Мэри вышла, она была не одна. С нею были Милос, Лосяра и огромное облако после светов. Зеленышей, конечно, судя по их растерянному виду. Однако они явно доверили свои души мисс Мэри Хайтауэр. Джилл даже смотреть на Милоса не желала, а тому тоже было нечего сказать ей. «Мне бы хотелось, чтобы вы не питали к Милосу недружественных чувств», предложила Мэри Джиксу и Джилл. «Он хорошо поработал, создавая возможности для перехода в наш мир и спас огромное количество душ от опасностей живого мира. Если между вами была какая-то вражда, советую о ней позабыть». Джикс согласился. Джилл тоже кивнула, правда, не очень охотно. «Вот и отлично», — сказала Мэри. «Милос поведал мне несколько неприятных новостей. Он рассказал, что в Сан-Антонио появился шрамодух». После света из тех, что стояли поближе, ахнули. По толпе побежал гул. К слухам о чудовище с щупальцами добавилась молва о шрамодухе. «Шрамодух», — сказал Джикс. «Очень интересно. Живой ходячий междуворот. Да, это многое объясняет». Мэри продолжала. «Что несет с собой смертельную опасность для каждого после света. Поэтому...» Она приостановилась, потому что окончание фразы далось ей нелегко. «Этот город — не лучшее место для нас». Джикс уловил в ее голосе некую недосказанность. Мэри чего-то ждет от него. Он знал чего и был готов дать ей это. Он почтительно склонил голову и промолвил. «Я к вашим услугам, мисс Хайтауэр. Чего бы вы ни пожелали, я сделаю все, что в моих силах, чтобы ваша воля была исполнена». И добавил. «Все эти послесветы ваши. командуйте». «Спасибо», — проговорила она, — «но я не командую. Я охраняю». Джик снова склонил голову. «Виноват». Мэри окинула взглядом после светов, ждущих ее распоряжений, а затем обернулась к Джиксу с улыбкой, показавшейся ему одновременно теплой и коварной. Как по-кошачьи. «Расскажи мне, пожалуйста, о вашем короле», — сказала Мэри, — «и о городе душ».